Эпилог. А у нашего кота очень рыжая жена, даже дети рыжие, но вовсе не бесстыжие. Чистушка. Спустя 2 года. Дорогие мои, любимые, я так рада, что наконец-то могу отправить вам весточку о себе. Я жива, здорова. Это самое главное. Простите, что так долго не давала вам знать, что со мной все в порядке. Не было возможности. Так уж случилось, что я потеряла память. Знаю, звучит словно в слезливой мыльной опере. Мамуля, бабушка, извините, помню, как нежно вы их любите. Но, тем не менее, все произошло именно так. У меня была амнезия, и я долго не могла вспомнить даже свое имя. Но сейчас все в порядке. Дедушка, надеюсь, ты здоров. Представляю, как ты переживал, когда я пропала там, в Камбодже. Не могу рассказать всего. Много чего произошло за это время. Я вышла замуж и живу сейчас в очень-очень-очень далекой стране. Деда, помнишь, мы с тобой в Египте изучали фрески богини Бастет? Ты еще смеялся и говорил, что наверняка это прилетали какие-нибудь инопланетяне и заделались богами у местного дремучего народа, и что, мол, не мог такой отсталый народец выстроить пирамиды. А потом показал сфинксу кукиш и сказал: «Ух, морда хитрая!» Ты был прав. Я видела тех существ, которые прилетали когда-то в Египет и оставили свой след в его культуре. Они невероятно славные, но не слишком везучие. На их планете климат сошел с ума. Они искали себе новый дом. На Земле не нашли, но добыли там женщин. После такого смешения генов их потомки имеют уже не полностью кошачьи головы, как у Бастет на фресках, а только ушки и хвосты. Причем хвосты только у мужчин. И зрачки у них вытянутые, как у обычных кошек, а не как у представителей крупных кошачьих. Вспомни персонажей Неко, которых мы с тобой видели в японских мультфильмах. Представил? Вот так сейчас выглядят потомки той расы, которая посещала Египет. Это навевает мысли, что они втихаря навещают японцев и сейчас. Ведь откуда-то же взялся этот анимешный персонаж? Родные мои, я не сошла с ума, но даже не знаю, как и сказать. Меня тогда в Камбодже похитили инопланетяне, мерзкие такие рептилоиды со змеиными мордами. Я сбежала, и меня подобрали ученые, летевшие в дальнюю межзвездную экспедицию. Там на корабле я встретила мужчину. Мы поженились. Дедуля, он Неко, а точнее Неоки. Так называется раса потомков неокиров, людей-кошек, и человеческих женщин. Его зовут Акир. Он замечательный. Мы любим друг друга, и у нас все хорошо. Мы, конечно, не сразу нашли общий язык. Все же разница культур. Но сейчас уже понимаем друг друга и не ссоримся. Если только иногда. Мамочка, бабушка, у нас правда все отлично. Знаю, вы хотели, чтобы мы поженились с Сашкой, но не сложилось. Надеюсь, он тоже нашел свое личное счастье. Папа, я наконец-то занимаюсь только своим любимым делом. Я рисую и фотографирую. Только здесь делают не фотографии, а голограммы. У меня такой потрясающий голографер. Ты был бы в восторге, если бы увидел. К сожалению, не могу передать тебе ничего из техники. Так как Земля сильно отстает в своем развитии от других планет, входящих в Объединенный Союз, это строго запрещено. Но я прикладываю наши снимки. Несколько со свадьбы. Да, мама, у нас была свадьба настоящая. С платьем, кольцами и банкетом. Даже две. Одна на космическом корабле. Практически в полевых условиях нас поженил капитан. Вторая позднее, когда прилетели домой к Акиру. И еще несколько голограмм. Просто так, из нашей жизни и с нашими друзьями. Дедуля, и специально для тебя. Несколько снимков из древнего заброшенного храма с планеты Неокиров, людей-кошек. Ничего не напоминает. Зная твое увлечение восточной и азиатской культурой, не могла не показать тебе. Все снимки я с обратной стороны подписала. У меня галерея, в которой я выставляю свои работы и работы других художников. Здесь, правда, принята несколько иная школа, чем на Земле. Но местным жителям нравятся мои картины. Их охотно покупают и делают заказы. А еще им нравится портретная съемка. Да, у меня еще и своя студия, где я работаю с клиентами. А мои голограммы, которые я делала во время экспедиции, стали жутко популярны. Их раскупили для журналов и рекламы. Они разлетелись по целой куче планет. Акир сначала ругался, что я так много работаю, но потом понял, что мне все это в радость и помог. И его мама тоже. Она очень энергичная и добрая женщина. Они с Акиром все сделали, чтобы я чувствовала себя комфортно, ни о чем не жалела и не рвалась обратно на Землю. Так что сейчас у меня большая светлая мастерская, поделенная на несколько помещений для рисования, для работы с голографером и отдельный рабочий уголок с письменным столом и компьютером. Местные удивляются такой организации рабочего пространства, но мне так нравится и удобно. Дедушка, мой муж почти как ты. Он высокопоставленный военный. Ну или около того. Командор. Именно он руководил той научной экспедицией. А мой свекор — глава клана. А еще, если бы ты представлял, сколько всего интересного я узнала. У нас есть один в некотором роде родственник, ученый-историк. Он в основном изучает привезенных нами выживших неокиров. Но много беседует со мной. Рассказал мне столько всего про Землю. Представляешь, наша земная Луна действительно искусственного происхождения. Ее создали, чтобы восстановить баланс нашей планеты, зафиксировать полюса и нормализовать климат. Ну, ледниковый период, вселенские потопы и все такое. А грунт на нее таскали из наших же океанов. Помнишь, мы смотрели на Луну в телескоп у дяди Виталика и видели у него такую пупочку снизу, как воздушного шарика? Вот, это оно! А еще атланты, инопланетяне. Они прибыли на Землю когда-то невероятно давно из созвездия Ориона. Да-да, неудивительно, что они были таким развитым народом. Литар, тот ученый, уверяет меня, что потомки этих атлантов до сих пор не перевелись на Земле. Это белая раса. А чернокожие люди тоже первоначально прилетели из другого созвездия. В общем, я только за голову хватаюсь и слушаю его, раскрыв рот, словно дурочка деревенская. Но это так интересно, что никаких сил нет. Акир посмеивается надо мной. Он-то самый, что ни на есть, инопланетянин. А мне все это безумно интересно. И они все такие разные инопланетяне. Некоторые выглядят так, что только диву даешься. Простите, я перескакиваю с одного на другое, но так хочется побольше вам рассказать, а уместить всю информацию в одном письме тяжело. Еще у меня есть маленький питомец. Он выглядит почти как хамелеон, с такими же невероятными подвижными глазами. Только лапки, как у обычной ящерки, и цвет не меняет. Ах, да, еще у него на голове такая смешная антенна. Он ею двигает и улавливает какие-то волны. И он разумный, правда-правда. Вот как дельфины, только еще умнее. Все понимает, только разговаривать не умеет. Его зовут Яшка. Он ужасный обжора и сладкоежка. И очень меня любит, как и я его. Вы увидите его на голограммах. Он все время у меня на плече катается, если не спит и не дурачится. Есть еще кое-что. Во время экспедиции мы нашли 5 выживших мужчин-неокиров. В первозданном виде, так сказать. Они такие странные. Мужские тела, совсем как у людей, но хвосты длинные, как у пантер, и кошачьи головы. Их нашла я в том древнем храме. Они там спали в анабиозе много тысячелетий. И как выжили-то? Вот что значит инопланетная техника. Так вот, я их верховная жрица. Они называют меня «Дочь Солнца». Ничего ужасного от меня, слава Богу, не требуется. Но для них построили небольшой храм, и я там провожу раз в неделю службу. Они поклоняются Солнцу. Воскуряю благовония. Хожу, одетая в длинное зеленое платье, со смешной музыкальной погремушкой, и отгоняю злые силы. Заодно я и нянька, и психолог, и глава их маленького клана. Но 2 уже нашли себе подруг, и скоро должны состояться их свадьбы. Женить их буду я. Они надеются когда-нибудь вернуться на свою родную планету. А пока ведутся переговоры на эту тему, чтобы попытаться возродить там жизнь. Акир летал туда еще раз. Правда, уже без меня. Они смотрели, что можно сделать. Дорогие мои, я сама прилететь не могу. Меня ведь похитили и нелегально утащили с Земли. А с нее запрещен вывоз людей. И если я полечу к вам, то меня не пустят обратно. А здесь теперь мой дом и мой муж. Но на Землю изредка летают тайные для землян научные экспедиции. Вот с одной из них я и передаю вам весточку о себе. Тот мужчина, который передаст это письмо, вернется к вам через 3 дня. Я прошу вас, напишите мне подробный ответ. Расскажите, как вы. Обязательно поставьте точную дату, ладно? А то я запуталась в календарях. Местные не соответствуют земному. И приложите побольше ваших последних фотографий. Мамуль, пожалуйста, передай кое-какие мои вещи. Мои детские фото и наши семейные. И книги. Соберите в коробку все книги из моей комнаты, ладно? В первую очередь, все художественные альбомы и еще романы. Ты знаешь, мои любимые, если вы их убрали, то найди, пожалуйста. Тут ведь совсем нет книг на русском языке. А мне хочется. Мам, и диски с песнями, и какой-нибудь примитивный проигрыватель. Я найду способ перенести их на местные носители. Так скучаю по нашей музыке и песням. Посланника я предупредила, что посылка будет большая и тяжелая. Он поворчал, но согласился, так что не стесняйтесь. Я сама с ним здесь расплачусь за помощь портретом. Мама, бабушка, прикладываю для вас небольшие подарки. Это местные ювелирные изделия. Надеюсь, вам понравится. Папа, дедушка, долго не могла придумать, что передать вам. Не украшение же. Поэтому, дедуля, тебе набор статуэток для коллекции. Папа, а тебе местная настольная игра. Нечто типа шахмат, но мудренее. Я перевела подробную инструкцию на русский язык. Думаю, вам будет интересно освоить ее. Любимые мои, я заканчиваю свое сумбурное письмо. Знаю, что перепрыгивала с одной темы на другую, но, надеюсь, вы разберетесь. Вы только знаете, у меня все хорошо. Я счастлива здесь. Очень жду весточки от вас. Крепко целую и обнимаю. Ваша Леська. Постскриптум. Родные мои, дописываю последнюю новость, которую сама только что узнала. У нас с Акиром будет ребенок, я беременна. Здесь строгий контроль за рождаемостью, а в межрасовом браке партнерам делают специальную генную прививку, чтобы не допустить рождения метисов. Так что родится или человечек, как я, или неоки, как Акир. Учитывая последнюю новость, мамуль, детские книжки тоже передай. Целую. Дописав постскриптум, я аккуратно вложила пластиковый лист в конверт и убрала в коробку, в которой уже лежали подарки для моих родных и стопка голограмм. Я выбрала самые красивые снимки с нашей свадьбы. Те, на которых хорошо были видны наши с Акиром счастливые лица. На них мы или стояли в обнимку, или танцевали. И другие. Из загородного домика, где мы сидели вдвоем на диване и с улыбкой наблюдали за Яшкой. Из моей галереи, где я стояла у стены с развешанными картинами. На прогулке в парке, в городской квартире, с родителями Акира. С моими кошаками-адептами в храме, еще с добрым другом Синим Птицем и с Рокходом. И, разумеется, обещанные деду снимки из мертвого храма Неокиров. О том, чтобы я смогла передать эти вещи родным, позаботился Акир. Он нашел экспедицию, которая собиралась лететь на землю. Договорился о том, чтобы навестили мой родной город. Конечно, посылка попадет к ним не скоро, а я получу их ответ еще позднее. Но хоть как-то мне, увы, нельзя туда лететь. Я просила, уговаривала, плакала, ругалась. Муж был непреклонен и не разрешал. Пришлось смириться с ситуацией и принять это как факт. Нельзя, если я не желаю потерять все, что у меня сейчас есть. Терять Акира я не хотела. Я безумно любила этого наглого кошака, и он отвечал мне тем же. Мы были счастливы вместе. Ответ от семьи я получила спустя полгода. Как и просила. Фотографии, книги и музыку. Папа докупил мне еще художественных альбомов, зная, как я люблю их, а мама — целую кучу романов и детских книг с картинками. Еще разные мелочи и связанные бабушкой кружевной невесомый плед из козьего пуха. И, разумеется, взволнованные трогательные письма от всех моих родных. Каждый написал свое, отдельное. Мама и бабушка забросали вопросами о семейной жизни и муже, о том, как же я там, что со мной было. Папа спрашивал про технику, быт, работу и транспорт. А дедушка, помимо всего, интересовался культурой тех народов, среди которых я теперь жила, и просил еще прислать снимки. От тех, которые я сделала на планете Неокиров, он находился в диком восторге. Представляю, в каком шоке они были после получения моей посылки, но поверили, хотя подозреваю, что не сразу, и приняли свершившееся. Жаль, что я не могла забрать их сюда. В своих письмах мои родные проставили даты, как я и просила. А я после долгих вычислений и сверки календарей смогла разобраться, какой же срок провела у похитителей рептилоидов. Получалось около 4 месяцев. Уж не знаю, на что этим тварям понадобилось столько времени. Спустя 4 года. «Акир!» Я вошла в кабинет мужа с дочкой на руках. «А у меня новость!» «Да?» Он оторвался от планшета и взглянул на нас. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать», — лукаво улыбнулась мужу. «Я от врача». «Ты плохо себя чувствуешь? Или Василиса?» — обеспокоенно уточнил он, глянув на мой живот. «Папа!» Лиска задергалась, пытаясь спрыгнуть с моих рук, чтобы добраться до отца. Я опустила ее на пол, и она, стуча пятками, подбежала к Акиру и забралась к нему на колени. «Как дела, рыжонок?» — спросил он ее и легонько подергал за кошачье ушко. А я в очередной раз мысленно хмыкнула. «Да, у нас родилась девочка, не Оки, но рыжая, как и я». Акир был в шоке. Да и не только он. Меня потом долго мурыжили генетики, пытаясь разобраться, как же такое могло получиться. Выяснили. Те гадские рептилоиды, похитившие меня с Земли, что-то намудрили в моем генетическом коде, усилив рыжий ген. Их, кстати, искать не стали. Акир побоялся, что тогда всплывет мое происхождение, и меня отправят обратно на родную планету. В общем, нам с мужем пришлось принять как факт. Все наши потомки, вне зависимости от того, люди они будут или не оки, родятся оранжевыми солнышками. Стали понятны слова мерзкой змеюки, спрашивавшей мое имя, о том, что пора добавить в союз ярких красок, в частности, оранжевой. Вот и Василиса была рыжей, как лисичка. Потому и назвала я ее так. Акир не стал возражать, когда я все объяснила ему и произнесла на русском языке название зверька и сокращенное имя дочурки — Лиска. Малышка встряхивала копной огненно-рыжих кудряшек и подставляла отцу кошачье ушко, чтобы он почесал ее за ним. «Так что случилось, Олеся?» — поднял на меня взгляд муж. «Какие-то осложнения с малышом?» «Нет-нет, все нормально. Просто новость. У тебя будет наследник. На этот раз я жду мальчика. Родится рыжий неоки с рыжим хвостиком». «Мы ждем», — счастливо улыбаясь, сказал муж. «Спасибо, родная». Он встал и, держа Лиску на руках, подошел и обнял меня. «Но потом нужно будет сходить за девочкой-человеком». «Да?» — шепнул мне на ушко. Я только рассмеялась и неопределенно повела плечом. «Может, и сходим». «Посмотрим».